Разве на улице не 1968 год, когда стало уже стандартным обращение «Привет, хочешь потрахаться?» И разве ей самой не 35 лет? Разве она не взрослая, зрелая, сильная и знающая себе цену женщина? Но тогда откуда же это возникающее где-то в районе желудка старое знакомое чувство, точно такое же, какое испытывала она еще в школьные годы? И тем не менее чувство это было несомненным. Больше часа они просидели молча, не двигаясь, просто держа друг друга за руки. Из ресторана Джуди не выходила, а выплывала, как бы паря в воздухе. Когда они уже сидели в машине, Гриффин тихонько проговорил ей: «Не думай, что это у меня такой стандартный подход. Я просто чувствовал себя счастливым, когда держал тебя за руку, и мне не хотелось отпускать. Продолжать или не надо? Как скажешь. Ну, разве что самую малость». Он наклонился к ней и обнял ее. Джуди внезапно ощутила, как его губы прижались к ее, как его руки крепко сжали ее тело, ощутила его дыхание на своей щеке, его пальцы, гладящие ее волосы. Она не помнила, как они вышли из машины и поднялись к ней в квартиру. Она лишь чувствовала, как тряслись ее руки, когда Гриффин медленно расстегнул молнию ее черного бархатного платья, и оно упало на пол гостиной. Он притянул ее к себе. Она снова почувствовала его губы на своих, а его крепкие твердые руки нежно гладили ее по спине, прижимая все крепче и крепче, пока колени у нее не задрожали так, что она уже не могла стоять. Тогда он аккуратно и нежно стянул с нее черные колготки и труски и положил ее дрожащую на мягкие, уступчиво продавливающиеся под ее телом подушки дивана. Вся дрожа от удовольствия, она отвечала на прикосновение его пальцев, на движение его рук, на поцелуи и прикосновение его губ. Потом он тоже разделся, и она ощутила тепло и запах его тела. Он поднял ее на руки, отнес в спальню и мягко опустил на шелковые простыни. Наслаждаясь каждым мгновением, смакуя его, они неторопливо, медленно, чувственно предались любовной игре. Он целовал ее во все укромные места. Он попытался полизать ей мочку уха, но Джуди отдернула голову. Она терпеть не могла подобной тепленькой влажной слюнявости. Впрочем, секс всегда теплый, слюнявый и влажный. Поэтому она в конце концов уступила, испытав при этом новую волну удовольствия. Он проверил, в каких местах ей особенно нравится прикосновение его языка, его поцелуи, и оказалось, что почти везде. Вдруг в них проснулось какое-то неистовство, и они поборолись друг с другом за то, кому из них быть наверху. Джуди было позволено победить, но в процессе борьбы они свалились с кровати и лежали сейчас на рыжей лисьей шкуре. Джуди почувствовала, как его пальцы прикасаются к ней, входят внутрь, потом с громким чавкающим звуком кругами поглаживают ее, и на этот раз она была вовсе не против теплой слюнявой влажности, нисколечко. Потом начала двигаться она сама и двигалась, изгибаясь всем телом до тех пор, пока лежавший под ней Гриффин не обессилел окончательно. А может быть, им обоим только нравилось притворяться друг перед другом, будто он обессилел. Она довела его до такого же экстаза, какой 10 минутами раньше испытала сама. Потом оттолкнула его на лимонного цвета шелковой подушки, сама отклонилась назад и вцепилась ему в коленки. Она почувствовала, как он сильно и твердо вошел в ее тело, ощутила у себя под ягодицами его крепкие волосатые бедра и испытала ни с чем не сравнимое блаженство. Проснулась она рано, чувствуя себя счастливой и умиротворенной. Вспомнив вдруг о том, что было ночью, она слегка повернула голову, увидела рядом с собой его разлетающиеся крыльями в стороны черной брови, испытала странное, новое для себя чувство. Ей не хотелось, чтобы он просыпался. Когда он проснется, он уйдет. Она насторожилась, увидев в этом чувстве признаки собственной уязвимости и зависимости. Внезапно в ней пробудилось чувство собственницы. Напомнив себе, что ее партнер — хорошо известный бабник, Джуди выскользнула из постели, надела ночную рубашку и отправилась готовить завтрак. Гриффин Лоуэ приоткрыл один глаз, вытянул руку и, ухватив Джуди за розовую кружевную ночную рубашку, притянул ее на постель, рассказав ей шепотом на ухо, как он любит начинать день. Начинать его он любил явно не с завтрака. Поэтому Джуди снова взгромоздилась на него, и они опять слились воедино. Его сильное и жаждущее тело внизу, ее легкое наверху. Наконец он нежно проговорил: «Я сказал Картеру, чтобы он приехал сюда за мной к 8. так что скоро мне надо будет уходить, но я приеду. Потом он принял душ и исчез. А Джуди осталась, не в силах перевести дыхание, не способная ни думать, ни работать, ни заниматься чем бы то ни было, кроме как снова и снова вспоминать и переживать в памяти каждую минуту, прошедшую с тех пор, как она познакомилась с Лоуэ. И вдруг она поняла, что эти переживаемые ею новые ощущения и чувства не просто страсть или плотское желание. Не иначе, как в 35-летнем уже возрасте впервые в жизни я влюбилась, — подумала Джуди. И это действительно было так. Теперь Гриффин без всякого приглашения мог возникать в мыслях Джуди в любой момент, когда она меньше всего этого ожидала, заставая ее врасплох на всевозможных встречах, беседах и совещаниях. Она теряла понапрасну массу времени, мечтательно уставясь куда-нибудь вдаль, а тем временем вспоминая его кожу, шею, переходящую сзади в широкие плечи, мягкие волосы у него под мышками, форму его рук, шрам на левой руке. Кстати, откуда он? И вообще и так много? Надо его спросить. Тепло его тела. Гриффин даже раздеваться умел так, что это выглядело эротично. Он, медленно, не сводя с Джуди пристального взгляда, расслаблял галстук, а носки снимал раньше брюк, избегая тем самым смешного, почти водевильного момента, когда между рубашкой и носками возникали вдруг голые волосатые ноги. В комоде розового дерева, что стоял возле ее кровати, Джуди хранила бледно-голубую рубашку, которую когда-то надевал Гриффин. И когда его не было, она прижимала эту рубашку к лицу и вдыхала сохранившийся в ней запах его тела. Гриффин сразу же подрядил Лейс вести рекламу для одной из его компаний, сказав, что это даст им повод часто бывать вместе. И это казалось верно. Джуди была удивлена тем, как легко, свободно, даже расслабленно занимался он делами. Он не тратил силы и время на то, чтобы казаться динамичным и энергичным. Иногда внешне он производил впечатление даже бездельника. Совещание он вел в мягкой, почти извиняющейся манере и часто потирал сбоку нос указательным пальцем левой руки, а сам тем временем задавал вопросы, комментировал высказывания других, выспрашивал, побуждал высказываться и непременно докапывался до всех мелочей, а потом буквально за 3 минуты подводил итоги. Когда на встрече или совещании присутствовал Гриффин Лоуэ, неважно, была ли это официальная встреча в отделанном серой замшей конференц-зале его фирмы, или же неофициальная беседа в кабинете, где дозволялось сидеть, задрав ноги на стол, все, кто принимал участие в таком заседании, казалось, начинали думать процентов на 15 быстрее и лучше. Такой же способностью стимулировать других обладала и Джуди, и это было тем общим, что их объединяло. Гриффин и Джуди обычно встречались 3 раза в неделю. Поначалу они пытались скрывать свои встречи и вели себя достаточно осторожно, но впоследствии стали действовать все более безрассудно. «Его жена не может не знать о наших встречах», — думала Джуди. Того же мнения придерживался и Гриффин. «Она ничего не скажет, она никогда ничего не говорит», — заявил он как-то, и Джуди вздрогнула словно от удара. Ей становилось противно при одной только мысли о том, что она — всего лишь очередная победа Гриффина.